Глава 46. Онанна. Злата. «Эйнар!» — тревожилась я, ерзая под ним. Силы так не было, а он еще и потерял сознание от моего дара. Хотя я предвидела исход посвящения первого круга, но не ожидала, что любимый уйдет в отключку. Через пару секунд ректор застонал, смутно соображая, что с ним происходит, скатился с меня и тут же крепко заснул, тихо сопя. Мама говорила, что одаренный ведьмой не ощущает боли. Наоборот, чувствует ошеломительную эйфорию и потом быстро засыпает, так как организму нужно принять новую магию и совместить с родной. Бедный Нар, надеюсь, он в порядке. Все же у нас с Эйнаром стихии не противоборствующие, и кризиса у него не должно быть, как случилось с моим отцом. Бедный папа неделю в горячке провалялся, пока в нем боролись два вида магии — огня и воды. Я повернулась на бок и посмотрела на спящего Эйнара. Мой первый и единственный. В груди росло и ширилось удивительное чувство счастья и полета, словно я снова дракон и лечу над долиной. Мне будет не хватать общения с Наром. А ведь я так и не призналась ректору, что люблю его. Мои пальцы еле коснулись темных бровей любимого, очертили гордый и упрямый нос, прошлись по чуть колючей щеке и остановились на чувственных губах. Ладонь легла на каменную грудь, и я ощутила, как бьется сердце Айсара. Энциклопедии говорят, они не умеют любить и редко встречают истинных. Странное чувство начало снедать меня изнутри, будто я в последний раз вижу Эйнара, и это была наша единственная ночь. Нет, и я прогнала навязчивые мысли, тряхнув головой. Сон ко мне не шел, в промежности начинало неприятно саднить. Нужно смыть следы нашей близости. Я еле поднялась с постели и направилась в ванную. Здесь все было для меня уже привычным и родным. Ванна быстро наполнилась, и я погрузилась по самые уши, наслаждаясь теплой водой. Как мне этого не хватало, когда я была в теле Эйнара. И невольно улыбнулась, вспомнив ректора. Все же он превзошел мои самые смелые ожидания. Был нежен и ласков, горяч, несмотря на ледяную магию. Не зря я ждала того самого и единственного. Расслабившись в воде, я откинула голову на бортик ванны и блаженно прикрыла глаза, чувствуя, что магия во мне стала спокойной и стабильной. Первый круг посвящения пройден. Вот бабушка-то обрадуется. Вдруг вода забурлила прямо подо мной и засияла, словно ее снизу подсвечивали светильниками. Не успела я опомниться, как меня резко затянуло под воду магическим водоворотом. Испугавшись, я все же успела задержать дыхание. Меня швыряло из стороны в сторону. Я барахталась, что есть мочи. Неожиданно изменилась температура воды. Она стала прохладной. Во рту появился соленый привкус. Я поняла, что очутилась в море. Вмиг вода схлынула, выбросив меня близ каменистого берега. Розовое небо только собиралось родить солнце, подсвечивая яркими бликами белый храм на возвышении. «Алтория? Какого дарнаха?» Возмутилась я, сжав кулаки, и поднялась на ноги. Тело начало сотрясаться от холода, и я поспешила на сушу. На острове ведьм всегда лето, но ранним утром солнца нет, чтобы согреть меня мокрую и голую. Как назло, еще и ветер дул. Я огляделась и увидела деревянную будку. Там сестры оставляли сухую одежду, обувь и покрывало для таких, как я. Натянула на себя белую тунику до самых пят, обула сандалии, закуталась в бежевый плед из овечьей шерсти и двинулась в сторону храма. Там всегда кто-нибудь дежурит. Поднявшись по каменной тропинке, я оказалась перед огромным мраморным храмом. Еле открыв тяжелую дверь, вошла внутрь. Скоро должна начаться утренняя служба. Значит, Нелария точно здесь появится. Прапрабабушка никогда не пропускает утренний ритуал. Вступив в храм богини Эралии, я по привычке поклонилась ее статуе у алтаря. Говорят, тут раньше трон верховной жрицы находился, но его убрали, когда остров открыли, и на нем стало царить равноправие. Странно, почему дежурной нет? Спит, наверное. «Проходи, Ананна, будь как дома», — пронеслось раскатистым эхом по залу. Знакомый голос, однако. Из-за статуи вышла сама богиня в простом белом платье. Бабушка была похожа на обычную жительницу деревни, правда, очень красивую. «Бабушка? Как это понимать?» Наплевала я на приветствие и решила сразу все высказать родственнице. «Мама говорила, что на мне нет родового заклятия. Так почему же я тут оказалась?» «Ну, мама на тебя действительно родовое заклятие не стала накладывать, как того требует древний обычай», — невозмутимо и спокойно ответила Эралия. «А вот я его наложила, когда ты была еще совсем крошкой, и никому не сказала». «Зачем?» Я не могла поверить, что она это сделала со мной. «Эйнар проснется утром, а меня не будет рядом. Еще подумает, что я сбежала». «Конечно, подумает», — хмыкнула она. «Даже не сомневайся. Я еще твою одежду забрала из его комнаты и все твои вещи из общежития». «Что? Так, верни меня обратно к нему. Немедленно». Мне было плевать, что я приказываю богине. Она в первую очередь моя бабушка. «Злата, успокойся», — прогремела богиня на весь храм строгим голосом. Я невольно притихла. Эралия подошла ближе и ласково посмотрела на меня, положив руку на мое плечо. «Я все понимаю, милая. Ты влюбилась, он твой первый мужчина». «И единственный», — перебила я богиню. «А вот это мы еще посмотрим. Не забывай, Эйнар Айсар. У них вся раса отмороженная, они не знают, что такое настоящая любовь». Снова включила она строгость, а потом уже мягче добавила. «Я люблю тебя и желаю только счастья. Злата, остынь. В тебе еще бурлят отголоски первой близости, и ты не видишь очевидных вещей. Если Эйнар действительно любит тебя, он примчится сюда, несмотря ни на что, и его не испугают солнце и жара». «А если не прилетит?» Сердце кольнуло, когда я поняла, что бабушка права. «А если не прилетит, значит, тебе придется забыть его», — невозмутимо продолжила она. «Будет невыносимо больно, но ты переживешь. Не всем ведьмам везет с первой любовью. Мужчины бывают коварны. Ради того, чтобы получить магию воды от ведьмы, они готовы запудрить мозги таким доверчивым дурочкам, как ты. Их клятвы ничего не стоят на самом деле». Глаза нещадно щипало. Я знала, бабушка права. Сколько девичьих слез пролито в храме, когда молодые ведьмочки возвращались на остров после первой близости с любимым, а за ними так никто и не прилетал, не приплывал на корабле. Хотя бывали и счастливые встречи, но они гораздо реже случались. Шанс на то, что Эйнар прилетит ко мне на крыльях любви, был ничтожным.